На следующий день майор Уилбрахам прибыл точно в назначенное время. На звонок в дверь ответила служанка. «Мисс Клэг, она недавно вышла». Майор Уилбрахам, идя навстречу, был готов ко всему, но только не тратить время в пустом ожидании. «Хорошо. Я скоро вернусь». Он прохаживался рядом с домом, надеясь встретить Фриду прямо на улице. Прошло 10 минут, четверть часа. Майор начал нервничать. Он посмотрел на часы, было уже ровно 7. Четверть восьмого, а Фриды все еще не было дома. Им овладело чувство беспокойства. Он вернулся к дому и снова позвонил в дверь. «Извините, у меня назначена встреча с мисс Клег, ровно на 6:30. Вы уверены, что она не пришла домой или, может, оставила какую-нибудь записку?» «Вы майор Уилбрахам?» «Да». «Для вас есть письмо, но оно пришло не по почте. Кто-то сам бросил его в почтовый ящик». Майор выхватил письмо из рук служанки и разорвал конверт. В нем говорилось: «Дорогой майор Уилбрахам, случилось нечто странное. Я не могу сейчас писать ничего больше. Приезжайте, если у вас есть время, в Уайтфрайерс, и как можно скорее. Искренне ваша, Фрида Клэг». В напряжении майор сдвинул брови. Он прочитал письмо еще раз. Машинально проведя рукой в кармане, он достал оттуда конверт с адресом своего портного. «Прошу прощения, не могли бы вы одолжить мне марку?» — спросил он у горничной. Через минуту она вернулась с почтовой маркой для писем в Лондоне. Заплатив за нее шиллинг, майор быстрым шагом направился к станции метро, по пути бросив письмо в почтовый ящик. Письмо Фриды заставило его сильно переживать. «Что могло случиться, чтобы Фрида после вчерашней трагедии одна поздно вечером опять поехала в это проклятое место? Может, сегодня утром вернулся Рейд и каким-то обманом опять уговорил ее поехать в Хэмпстед? Может, сегодня утром кто-то третий вмешался в ее жизнь? Все это кажется неправдоподобным». Он посмотрел на часы, было чуть больше половины восьмого. Она не могла рассчитывать, что он отправится в Хэмпстед в 6:30. С того времени прошло больше часа. Слишком много. Если бы она смогла дать ему хоть малейший намек. Он прочитал письмо еще раз. Новые сомнения овладели майором. Странный тон письма совсем не походил на Фриду.